Глава 11. Сверхъестественное. Ветер с переменным успехом так и сопутствовал нам до изменения курса и не мешал на последнем отрезке пути, где мы шли почти строго на восток. Если верить трофейной карте, севернее Шрадра располагается необитаемый архипелаг из тройки островов и нескольких скал. Не знаю, есть ли там пресная вода или удобная бухта, но хотя бы якорная стоянка должна найтись. Нам ведь нельзя переть всей Аравой до самого побережья. Заметят обязательно. А мои корабли в этих водах заслужили нехорошую славу. Как ни прячься за чужими флагами, все равно обнаружат обман. Да и будь мой флот из одних только трофейных галер, все равно выдадим себя мгновенно». Ведь такие армады нечасто собираются, и о них заранее известно всем местным. Кто бы мог подумать, что в эпоху, где даже до телеграфа еще не один век прогресса, новости разносятся так стремительно. Купцы, рыбаки и прочий морской люд не любят удаляться от берегов, так что на дистанции суточного перехода от них мы могли не сильно волноваться по поводу нежелательных встреч. Постоим у необитаемых островов, разведаем обстановку на подходах к городу, может, даже узнаем о происходящем за стенами, ну а потом уже будем думать о дальнейшем. Неожиданность случилась как раз в тот момент, когда мы, наконец, обнаружили архипелаг. Острова в здешнем море обычно можно заметить издали. Над ними частенько стоит облачная дымка. Но в этот раз правило дало сбой — и нам пришлось немного покрутиться, надеясь, что они совсем точно вышли в нужный район. В итоге сушу заметили на севере и направились туда прямым ходом. А вскоре оказалось, что в море мы не одиноки. Навстречу двигался одномачтовый парусник. С виду не рыбак, но и для военного маловат. Что-то вроде быстроходной посудины, на которой мелкие пиратские шайки легко нагоняют доступную добычу и убегают от той, которая им не по зубам. Мои сомнения подтвердил знающий толк в морском разбое Тук. Изучив подозрительный парусник подзорную трубу, он выдал заключение. «Похоже, на нас прет какой-то тупой пират». «Тупой? А что умный будет здесь делать? У демов с этим строго. Быстро вздернут или отправят... но совсем уж дальний юг, к жрецам проклятым. Так что это наш заблудился, северянин. Да и по очертаниям корпуса видно, что свой. А раз он ухитрился перепутать север с югом, то самый что ни на есть тупой болван». «Да уж, трудно поспорить с такой логикой». «Только наглый он какой-то. Видит наши паруса и все равно прет напрямую. Совсем страх растерял. Думает, что всех демов один убьет и приберет к рукам их добро?» Я покачал головой. «Не верится. Давай-ка навстречу ему вышлем пару галер. Мы их переделали немного, но все равно от обычных демских отличий почти нет. Посмотрим на реакцию. Если и после этого не отвернет, значит, и правда не боится. А вот почему не боится, поспрашиваем». Капитан странного парусника и правда не боялся. Он даже не подумал изменить курс, а потом послушно остановился, когда мы приказали это флажковой азбукой. Причем сообщения передавали принятыми у демов сигналами. Северяне такими не пользуются. Нам не раз приходилось участвовать в разного рода маскарадах, выдавая себя за южан. Но этот случай всегда имелись комплекты доспехов с ненавистной символикой, знамена и прочие атрибуты. Жизненный опыт доказывал, что введенный в заблуждение человек нередко выдает нужные сведения куда быстрее, чем под самой изощренной пыткой. И потому с насилием торопиться не стали. На палубу остановившегося парусника из подошедших шлюпок сошел с виду самый настоящий отряд демов. 2,5 десятка воинов в стандартной амуниции. Я играл роль командира, и по этому поводу даже нацепил роскошный шлем, некогда снятый с тела его неудачливого хозяина. Меня давно отучили от брезгливости и всякого рода суеверных ограничений. Если потребуется, могу отлично выспаться в гробу с несвежим покойником. Нас встретила команда, похоже, в полном составе. 11 человек. На таких скорлупках ее много не нужно. Хотя должен признать, что даже для несерьезного пирата совсем уж маловато. Или у них из рук вон плохо идут дела, или мы ошиблись с определением их рода занятий. Вроде похожи на головорезов, но какие-то очень уж хлипкие, и взгляды не те. Нет в них страха и алчной наглости тоже нет. Видно, что замотаны долгим плаванием, мечтают о суше, а нас воспринимают как мелкую помеху на пути к этой самой суше. «Да кто же вы такие, что претесь к южной суше, будучи северянами, на корабле, построенном на севере, и при этом не опасаетесь матерых демов?» Не успев задать этот вопрос, я начал получать ответы, причем без малейших усилий, со своей стороны. Плюгавый мужичонка, неопределенного возраста и с лицом столь уродливым, что оно казалось сплошным гнойным прыщом, подскочил воробьиной походкой и затараторил. «Да кто вы такой? На каком основании вы нас задерживаете? Мы торопимся, у нас очень важные сведения для наместника». «А почему бы нам вас не задержать?» Я поинтересовался самым серьезным тоном. «Потому что мы никакие не северяне. То есть команда с севера, но это все верные люди, ручаюсь за каждого. Я не буду называть свое имя, скажу лишь, что послан с важной миссией, а вы обязаны оказывать всяческое содействие». «Да что вы говорите?» — делано изумился я. «Неужели мне прямо сейчас придется извиняться за свою дерзость? Уж простите, задержали, обидели, чем можем служить?» «Издеваетесь?» «Вовсе нет. Вас не трогают, даже оружие не отобрали». «Эти люди не воины. Да вас, к тому же, больше гораздо для честного боя, так что не надо бахвалиться своей вежливостью. Вот, смотрите». Незнакомец снял с шеи цепочку, на которой болталось украшение в форме человеческого черепа. Поднес украшение к носу. «Ну, не знаю. Может, я не разбираюсь в ювелирном деле, но по мне топорная работа. Грубая серебряная поделка, разве что два крошечных красных самоцвета пришлись к месту. Глазницы будто огоньками посверкивают при должном освещении, должно быть, зловеще выглядит. Видите? Хорошо рассмотрели?» «Доводилось мне видеть безделушки покрасивее». «Ха! Да вы шутник! Или хотите сказать, что не знаете ничего о таких знаках?» «Сейчас вы должны проверить цифру на другой его стороне. И если она совпадет с той, что каждый месяц меняет канцелярия наместника, вы будете вынуждены оказать мне полное содействие. Ну, давайте же, проверяйте цифру». «Ба! Да у нас тут какой-то тайный посланник с севера, и к тому же достаточно болтливый, скорее даже просто глупый. Без допроса уже кое-что рассказал первым встречным, а я, между прочим, понятия не имел о такой системе опознавания. Удобно. Шифр меняется ежемесячно. По обе стороны моря знают порядок смены. Не удивлюсь, что у этого ходячего прыща припрятан второй череп с цифрой за следующий месяц, на тот случай, если он не успеет добраться вовремя. Если носитель секрета погибнет, команда может предъявить украшение, даже не зная о всех тонкостях, и пропуск сработает». «Это для какой такой сверхсрочной надобности? Тебя понесло через море прямиком к наместнику на скоростном корабле». Наблюдая, как я делаю вид, будто тщательно изучаю крошечную восьмерку на затылочной части черепа, прыщ с важным видом сыпал упреками. «Вот пока мы тут стоим без дела, страж Межгорья собирает сильный флот. Он решил повторить набег, только пойдет теперь не на Железный мыс, а сюда, в Шрадр. Очень удачно, что ветер все время был попутным. Я сумел добраться быстро. Вы моя единственная задержка, так что не могли бы поторопиться? Чем раньше наместник узнает об угрозе, тем раньше начнет принимать меры. И, кстати, ваша эскадра должна идти не на север, а в Шрадр. Там она придется весьма кстати. Зачем вы вообще выступили такими серьезными силами? Меня об этом в известность не ставили, а о серьезных походах нас стараются предупреждать. И что у вас за корабли? Вон там вдали какая-то необычная конструкция, что-то смутно знакомое. Не все еще знакомы с моими новшествами. Даже заморский агент Демов не совсем в курсе. А по его словам, их там кто-то ставит в известность о многом. Кого их? Не знаю, но уверен, что он быстро расскажет. Есть у меня парочка мрачных ребят, которым безнадежный двоечник, не знающий таблицу умножения, без запинки расскажет весь курс высшей математики. И учить его придется не годами. Достаточно нескольких часов, а иногда и минут. А кто вы, кстати, такой? Вы не представились. Чьи это корабли вообще? Я вижу флаг Йорстона на том корабле. Но Рыжебородова, если память не изменяет, захватил страж Мальрока еще в позапрошлом году. А Мардос пропал в прошлом. Но я тоже вижу его флаг. Отвечать не пришлось. За меня это сделал попугай. Его закрыли в клетку, чтобы не выдал нашего маскарада. Но гад мастерски справлялся с любыми запорами, вот и на этот раз не усидел. Шумно спикировал на плечо, подмигнул внезапно побледневшему владельцу черепа пропуска и зловеще прошипел. «Ну что, неприятности?» Тот почему-то не нашелся с ответом, а я распорядился всех связать и посадить под замок, корабль обыскать и прислать призовую команду. Уведем его с собой. Пригодится. Я еще не знал всех подробностей миссии Прыща, но в голову уже начали закрадываться кое-какие соображения. И трофейному кораблю в некоторых весьма смутных планах отводилось важнейшее место. Если оглянуться на все последние годы и вспомнить свои нескончаемые жалобы, можно прийти к выводу, что мне хронически не везет во всем и всегда. Но при этом я почему-то до сих пор жив и здоров. Положение мое у многих вызывает зависть, причем оно крепнет день ото дня. Может, я просто отказываюсь замечать тот очевидный факт, что фортуна обычно на моей стороне? Вот как сейчас. Это как же должны сойтись звезды в небе, чтобы шпионы Демов, узнав от болтливых магланцев и талирцев о намечающемся походе, послали своего агента с донесением в тот самый момент, когда на его пути оказалась моя эскадра. Это не просто совпадение. Это нечто невероятное, сверхъестественное. Но это было не последнее сверхъестественное событие, свидетелем которого я стал. Причем второе объяснить совпадением было несравнимо труднее. В этом мире еще не пришли к идее нерушимых рубежей между странами. Даже по суше границы можно было переходить свободно. Правда, местами их переход мимо постов стражи мог потом вызвать проблемы. Особенно, если дело касалось провоза большого количества товаров. Не хочешь неприятностей — заплати, сколько полагается. На море все еще проще. Ты имеешь право крутиться возле любых берегов. Вряд ли кто-то остановит, если не грешишь темными делишками. В гаванях платишь сбор. На необорудованных берегах можешь бесплатно заливать корабельные бочки водой и покупать провизию у местных. Мелкими посудинами береговая стража, если таковая имеется, вообще не интересуется. Речь идет не о кораблях, а о куда более скромных плавсредствах. Последнее обстоятельство я уже не раз использовал. Вот и сейчас не стал изменять традиции. Именно поэтому, кроме шлюпок, мы всю дорогу тащили за собой пару самых обыкновенных баркасов, на которых любят промышлять рыбаки по обеим сторонам моря. Оставалось лишь посадить команду, которая не вызовет подозрений. Люди для такого дела у меня имелись. Ведь за последние годы не одна тысяча бывших невольников с юга оказалась в Межгорье. Были среди них и коренные уроженцы, по тем или иным причинам потерявшие свободу. Более того, в последнее время появляется все больше и больше свободных южан, испытывающих ненависть к родине. Не такая уж она у них ласковая, а в отношении некоторых откровенно жестокая. Чего стоит один только налог детьми, который обязана платить солидная часть населения. В преданности многих из таких перебежчиков сомневаться не приходилось. Так что, получив последние начальственные напутствия, они отправились к Шрадру. Рыбаки редко вызывают подозрения. Слишком маленькая посудина. На такой ни пиратством не позанимаешься, ни контрабанду не повозишь. Хотя в моем мире морским разбойникам достаточно быстроходных маломерных катеров, но здесь до такого прогресс еще не дошел. Флот дожидался их возвращения в неглубоком проливе между островами. Делали мелкий ремонт кораблям, вытряхивали душу из перехваченного шпионского гонца или просто предавались безделью. Баркас вернулся на четвертый день. Лазутчики изучили обстановку в гавани, потолкались немного в городе, поглазели издали на крепость. В общем, выполнили все, что им было приказано, и сумели меня удивить. Чеддер, или как вас там? Разведчики вернулись. Я знаю. Вы каждый день рассказывали мне детали обстановки в гавани Шрадра. Да, каждый день в одно и то же время. Я рассказывал не о всей гавани, а о некоторых ее частях. Я очень хочу знать... Каким образом вы узнали, что позавчера на втором причале, слева от главных ворот, стояла галера «Братства ножей»? Вам интересно только это? Нет, мне интересно все. Вы в точности рассказали о расположении всех крупных кораблей, которые были в гавани на тот момент. Хотя нет, один пропустили. Он находился на ремонтной стоянке вблизи последней башни сторожевой линии. Это место не просматривается из цитадели. Вы не называли детали, если не считать количество мачт и типа кораблей. Но про ту галеру добавили, что она принадлежит братству. Неудивительно. Ведь только они красят фальшборд красной краской. Такое можно легко разглядеть от самой крепости. И вообще это особая ота. Ее знаю даже я. Человек, потерявший имя, много лет просидевший в заперти. Я жду ответа. Вы знаете ответ. Мое имя осталось в цитадели старых королей, поэтому временами я могу видеть то, что там происходит. Начнем с того, что я в такое никогда не верю. Тогда каким образом я мог получить такие сведения? У вас есть другой ответ? Думаю, что нет. Ответа у меня и правда не было. После освобождения у этого узника даже своей одежды не осталось. Прежнее заскорузлое тряпье никуда не годилось. Будь у него рация, ее бы заметили. Да и откуда здесь радиосвязь? До примитивных громоздких приемников еще несколько веков прогресса. Этот человек мне очень нужен, и приходится бороться с соблазном отдать его тем ребятам, которые так лихо выпотрошили агента Демов. Бедолага вспомнил даже то, чего не должен был помнить. Я не тот, что прежде. Я стал взрослее, жестче. Иногда бываю излишне жесток, но некоторые понятия из прежней жизни для меня священны до сих пор. Так что этот странный человек неприкосновенен. Я не верю в сверхъестественное. Когда-нибудь вы найдете этому свое любимое рациональное объяснение, как и говорили. А пока что будьте прагматичным. Не надо отвлекаться на бесполезные сомнения. Используйте все, что только возможно, не думая о подоплеке. У вас теперь есть возможность иногда наблюдать за гаванью Шрадра, так что будет глупо ею не воспользоваться. Иногда... Я не хозяин потерянному имени. Я могу видеть гавань лишь в определенное время. И не каждый день. иногда случаются перерывы. Фееричный бред. Может и так, но этот бред прекрасно работает. Мои люди насчитали в гавани 14 боевых кораблей. Так и есть. Это минимум 1500 тех еще головорезов. Плюс городская стража и гарнизон солдат-наместников крепости. По силам получается приблизительно равное количество с нашим составом. Но это лишь при неожиданном нападении. А неожиданно напасть не получится. Ведь в том районе очень много кораблей крутится днем и ночью. К тому же шпиона на севере могли послать не одного гонца. Демам потребуется часа 3-4, чтобы дождаться подкрепления. Даже при неожиданном нападении с нашими силами будет сложно справиться с противником за такой ничтожный срок. Без эффекта внезапности вообще нет шансов. К тому же я еще не упоминал логово жрецов. Серое братство, темные жрецы, слуги погони. Называйте их как знаете, суть не изменится. Они любители повозиться с разными тварями. Так что воевать нам, возможно, придется не только против людей. И вообще, при своих подсчетах я скорее преуменьшал величину их сил, чем был объективным. При таких обстоятельствах вообще нет смысла выступать. Можно прямо сейчас разворачиваться на север. Мы воины, а не самоубийцы. Но вы все еще можете атаковать какой-нибудь другой город. Попроще. Сил у вас не так уж мало. Добыча будет неплохой. Вы прекрасно знаете, что мне нужен не какой-нибудь город, а вполне определенные сведения. И так получилось, что только вы их можете предоставить, хотя, если откровенно, я и в этом не уверен, и потакаю вам из-за безысходности. Ничего не могу сказать, пока не верну имя. Увы. Но, по вашим словам, это проклятое имя спрятано в крепости Шрадра. Так что другого города для меня не существует? Или вы все же измените свои требования? Но вы сами уже убедились, что мое имя действительно находится в цитадели. Или этих доказательств вам недостаточно? Имя не умеет наблюдать за вражескими гаванями. Такое вот у меня имя. Не совсем обычное. Да уж. Но вы не из тех людей, которые легко сдаются. Такие, как вы, не способны отказаться от мечты. Так что я внимательно вас слушаю. Мне кажется, наступил как раз тот момент, когда будет не лишним именно со мной поделиться своими замыслами. Ни у кого другого ведь больше нет такого полезного потерянного имени. Я могу вам помочь. Глупо это игнорировать. Ну, что тут еще ответить? Ничего другого не остается, кроме как согласиться на все требования этого волосатого психа. Раз благодаря вам нам ничего другого не остается, то придется захватить Шрадр. Я и правда не смогу отказаться от мечты. Хорошие слова. И как же вы планируете поступить? Вопрос не праздный. С такой информацией я могу вести разведку гавани целенаправленно, не обращая внимания на лишнее. Пока не знаю точно. План в стадии разработки. Но уже догадываюсь, как можно уменьшить силы противника. Мы сами расскажем наместнику, что к нему собирается пожаловать страж Межгорья. Не совсем вас понимаю. Каким образом это уменьшит их силы? А чего тут непонятного? Нам повезло. Мы сумели перехватить корабль со шпионским гонцом. Ставь на него свою команду с самозванцем и вперед. На допросе этот уродец рассказал, что никогда не бывал на южном берегу. И вообще его послали лишь из-за крайней спешки. Нападение стража — слишком серьезное дело. Не было времени искать более подходящую кандидатуру. Он здесь никому не известен. я могу легко сыграть его роль. Мне нетрудно выдать себя за кого угодно. Жизнь научила. То есть вы сперва перехватили гонца, чтобы он не передал наместнику донесение об угрозе вашего нападения, а теперь хотите заявиться к нему и сообщить то же самое? А я-то считал сумасшедшим только себя, хотя, если подумать... Вот и подумайте. Давайте, давайте. Надо просто поставить себя на место наместника. Вот именно. Что он сделает при получении такого сообщения? Прежде всего, вызовет подкрепление. Да, и это будут простые солдаты, а не громилы из От, куда более слабые противники. К тому же у них нет боевого опыта. Это стража против разбойников, а не воины. Южане давно уже не сражаются так, как это было в прежние времена. Их армия деградировала. Солдаты занимаются лишь внутренними делами, главным образом расправляясь с криминальными элементами. Конечно, в большом количестве они могут представлять проблему и для меня, но я соглашусь выступить против троих таких, чем против одного полноценного бойца. Как вы знаете, один страж не так уж давно пытался напасть на город, и в тот раз его удачно заперли в заливе. Тогда это получилось случайно. Если напомнить наместнику эту историю, скорее всего, он захочет подобное повторить. Доходили слухи, что тот наместник, который разбил эскадру стража, был вознагражден так щедро, что вскоре скончался от невероятных излишеств. Учитывая рельеф береговой полосы, достаточно вывести корабли от из залива и укрыть их западнее или восточнее. Пусть постоят в засаде. Там хватает небольших укромных бухт или островов, за которыми легко можно спрятать куда больше кораблей. То есть вы планируете не просто ввести наместника в заблуждение, а еще и навязать ему идею с выводом боевых кораблей из гавани? Человек — ленивое создание. Зачем наместнику придумывать что-то новое, если в недавней истории уже был аналогичный случай? Тогда все разрешилось ударом флота с моря. Не вижу препятствий к тому, что это захотят повторить. Тем более, что условия куда благоприятнее. Тогда это получилось случайно. Сейчас можно спланировать заранее. Будь я наместником, вы бы меня, скорее всего, уговорили. Но я не наместник. Его мнение мы заранее предугадать не можем. Да, план не без некоторых допущений, но неплох. Против вас останется гарнизон города. Причем его усилят, и неизвестно, на что способны жрецы. Плюс некоторые горожане. Но их ополчение всерьез можно не принимать. Надо смотреть на месте. Сейчас мы можем только гадать. Итак, вы планируете сперва разбить вышедший из гавани флот, а затем напасть на город? Нет. Для начала я планирую лично добраться до города и предстать перед наместником в образе Зерека Тактоша, гонца с севера. Ну а там, на месте, буду смотреть, что и как. Слишком трудная цель этот город, чтобы спланировать все до мелочей заранее, ничего не увидев. А как вы планируете поддерживать связь с флотом? Попугай, прятавшийся за свернутым парусом от пронизывающего северного ветерка, недовольно пробурчал. «Ищите себе мальчика на побегушках в другом трактире». Вот вам и ответ. Птица на вид чахлая и противная, но если понадобится, может очень быстро принести донесение. «Стручок у тебя чахлый, помойная жаба!» Чеддер покачал головой. «Вам будет трудно придумать разумное объяснение, если птицу заметят. Как я понял, она из любой клетки выбирается. Не закроешь». «При желании закроем так, что не выберется». «Не придумали еще такую дверь, чтобы остановила доброго молодца? глупые черви!» Зеленый не на шутку разволновался. Сидеть в заперти он не любил. «Он всего лишь птица. Как-нибудь найдем управу». «Зачем вообще нужна клетка? Надо запереть его в трюме возле бочки вина, и он клюва на палубу не покажет. Проверено неоднократно». «Мое почтение умным людям!» Настроение попугая поднялось мгновенно. «Я хочу отправиться туда вместе с вами. Сейчас, а не после». «Вы мне там не нужны, и я не могу вами рисковать». «Нужен. Вы ведь теперь знаете, что я вижу гавань. Но еще я могу заглядывать в некоторые помещения крепости. Вам может очень пригодиться эта информация. А что до риска? Если погибнем, то все вместе. Ошибаться там нельзя, рисковать тоже. Иначе проиграем оба. Но пойдете вы один, но ошибетесь. Не то сделаете и погибнете, а я останусь здесь. Выживу и буду жить дальше. Только зачем я нужен вам, мертвому?» «Меня не так просто убить, как вас». «Уж поверьте, в деле убийства стражей лучше демов никого нет». «И тем не менее, я жив, а их поголовье благодаря мне серьезно сократилось». «И все же, я настаиваю. Возьмите и не пожалеете. Чем ближе к городу, тем лучше я вижу. Крепость может спутать вам все планы. Наличие таких глаз может помочь вашим планам. К тому же, как вы узнаете имя? Лишь я могу на него указать, так что выбора нет. Вам придется взять меня с собой». «Только в одном случае. Если вы хотя бы намекнете, каким образом можно видеть далекие события с помощью потерянного имени?» «Хорошо, намекну. Под словом «имя» мы с вами подразумеваем немного разные вещи». «И что же подразумеваете вы?» «Это уже второй намек. Вы требуете слишком высокую цену за такую никчемную услугу». «Настоящий гад! А мне ведь и правда не помешают глаза в крепости. И без разницы, что природы происходящего я не понимаю. Пусть даже это настоящая чертовщина, что с того? Так или иначе, на носу очередная отчаянная авантюра, так почему бы не привлечь к ней сверхъестественные силы?»